То, о чем искусство лжет, ничего не открывая, то, что сердце бережет, вечный свет, вода живая. Остальное пустяки. Вьются у зажженной свечки комары и мотыльки, суетятся человечки, умники и дураки. Район де район. Первое. В тишине вздохнула жаба. Из калитки вышла баба в ситцевом платке. Сердце бьется слабо-слабо, будто вдалеке. В светлом небе пусто-пусто, как ядреная капуста, катится луна, и бессмыслица искусства вся насквозь видна. Второе. Портной обновочку утюжит, сопит портной, шипит утюг, и брюки выглядят не хуже любых обыкновенных брюк. А между тем они из воска, из музыки, из лебеды, на синем белая полоска, граница счастья и беды. Из бездны протянулись руки, в одной цветы, в другой кинжал, вскочил портной, спасая брюки, но никуда не убежал. Торчит кинжал в боку портного, белеют розы на груди, в сиянье брюки Иванова летят и вечность впереди.